шапку, продам я шубу, куплю билет. Билет на Кубу махнет крылом авиалайнер. Прощай, прощайте, до свидания. А справа море и слева море, здесь только счастье и нету горя. Здесь солнце светит круглогодично, и эта тема мне симпатична. Куба, кубана, кубана, Куба, ветер свободы целует губы. Куба, кубана, кубана, Куба, шепот прибоя играют трубы. Возьму сигару, налью дайкири, открою книгу Хемингуэя. Под сводом пальм солью шезлонгом, напьюсь свободы под звуки гонга. Проснусь я утром, утром рано, а в окнах Питер не Гавана. А в окнах снег, метут метели, и значит мы не улетели. Куба, кубана, кубана, Куба, ветер свободы целует губы. Куба, кубана, кубана, Куба, шепот прибоя играют трубы. Куба, кубана, кубана, Куба, ветер свободы целует губы. Куба, кубана, кубана, Куба, шепот прибоя играют трубы. Куба, кубана, Куба. В душе снега, на сердце стужа, свободы остров, ты мне нужен. Я улыбнусь сентиментально на календарь, где море пальмы мечтой живет. Наверное, каждый надежде может быть однажды увидеть свой свободы остров, где море пальмы светит солнце. Куба, кубана, кубана, Куба, ветер свободы целует губы. Куба, кубана, кубана, Куба, шепот прибоя играют трубы. Куба, кубана, кубана, Куба, ветер свободы целует губы. Куба, кубана, кубана, Куба.